Глобальная разбалансировка. Фрагменты комплекса проблем климата. Несколько лет назад саммит в Копенгагене фактически признал несостоятельность парниковой теории глобального потепления. В то же время сам факт существенных, не только превосходящих еще недавние нормы колебаний, но и весьма значимых для большинства форм деятельности человека, изменений климата не оспаривается никем. На смену терминологии глобального потепления приходит концепция глобальной разбалансировки. Комплекс воздействий. Климат определяется большой и сложной совокупностью факторов. Изменение каждого из них способно сказаться сразу на множестве сторон общей картины. В то же время понятно, вряд ли в каждый данный момент изменяется всего один фактор. Скорее всего, наблюдаемый результат порождается сразу многими изменениями. Вдобавок, некоторые факторы взаимозависимы. Все это порождает столь сложную структуру взаимодействий, что ее поведение заведомо невозможно определить чисто аналитическими методами, без обширного математического, а на многих направлениях и физического, моделирования. Для построения адекватной модели необходимо положить в ее основу хотя бы ключевые факторы, заведомо оказывающие сильное воздействие на конечные результаты исследуемых процессов. Далее, по мере сопоставления поведения модели с реальностью, можно выявлять дополнительные факторы, усложнять и совершенствовать модель. Но желательно с самого начала учесть достаточно факторов, чтобы модель описывала поведение исследуемой системы не только в нулевом, то есть заведомо неадекватном, приближении. Естественно, начинать исследование надо с тех факторов, чьи последствия не просто очевидны, но и опасны. Так врач, сталкиваясь с человеком, страдающим сразу многими хворями, начнет с представляющих непосредственную угрозу жизни и лишь затем нормализует организм в целом. Некоторые воздействия на природу, заведомо существенные и в то же время ускользающие от внимания климатологов, завороженных простотой и агрессивной рекламой парниковой теории, перечислены ниже. По нашему мнению, без учета этих процессов модель заведомо окажется столь далека от реальности, что исследователи рискуют оказаться в тупике. Истребление почвы. Даже из школьных учебников известно, круговорот воды в природе сильно зависит от характеристик почвы. На большей части земной суши почва способна быстро впитывать значительные объемы осадков, а затем очень медленно отдает их испарением или просачиванием в водоемы. Традиционный климат любой местности в значительной степени определяется именно почвой, причем не только самой этой местности, но и многих окружающих территорий, с которыми она связана водными и воздушными потоками. В то же время почва в числе основных объектов хозяйственной активности человека. Причем значительная часть видов этой активности сильнейшим образом сказывается как раз на влагоемкости и влагопроводности. В населенных пунктах почвы уже давно почти не осталось. Она закрыта зданиями, тротуарами, дорогами. Мегаполисы вроде знаменитого бассейна реки Рур уже почти два века застроенного сплошь, так что границы между городами знают разве что сотрудники муниципалитетов. С точки зрения влагообмена страшнее любых пустынь. В воде там попросту некуда деваться. Поэтому любой ливень на Руре или, например, на Дунае, оборачивается разрушительным наводнением, охватывающим места проживания миллионов людей, а затем наступает жесточайшая засуха, ибо резервов не осталось. Вся вода, вместо того, чтобы накопиться в почве, убежала по руслам рек, снося все на своем пути. Даже газоны в городах далеко не природная почва. В природе опавшие листья и пожухлую траву пожирают бесчисленные организмы, от бактерий до дождевых червей. Это формирует рыхлую, но в то же время не пылящую структуру. В городе же листья чаще всего вывозят, оставляя почвенные организмы без питания, а то и сжигают, оставляя на месте костра спеченную корку, непроницаемую не то что для воды, но и для воздуха. Формально городской газон – почва, а по существу – издевательство. В сельскохозяйственных угодьях почва тоже неестественна. Вспомним хотя бы недавний по историческим меркам переход от отвальной обработки к безотвальной. Рыхление и переворачивание почвы сохой и плугом сохраняет значительную часть каналов, по которым влага может просачиваться и вглубь, и на поверхность. Плоскорез же специально предназначен для рассечения всех внутрипочвенных капилляров, превращения почвы в ловушку, откуда вода уже не может испариться, а уж тепличное хозяйство и подавно предназначено для полного пресечения обмена веществ между почвой и окружающей средой. Итак, емкость главного демпфера атмосферной влаги резко ограничена. Причем тем резче, чем больше активность человека в данном регионе. То есть именно на условиях нашего проживания наша деятельность сказывается сильнее всего. Легендарные парниковые газы тут ни при чем. Действуют бесспорные и очевидные механизмы. Как известно, при нормальной активности здорового организма сердце обеспечивает кровоток только в магистральных сосудах. Далее работает мышечная активность, как стенок сосудов, так и органов, где они проходят. Если же мышцы вялые, а капилляры засорены, сердцу приходится работать на пределе, дабы самостоятельно прогонять кровь через весь организм. Наступает гипертония. Европа сейчас испытывает тяжелейший гипертонический криз, обеспеченный собственноручной закупоркой капилляров. Глобальный переток. Проблемы почвы охватывают, как правило, довольно значительные регионы, иной раз целый речной бассейн. Но над почвой есть еще и воздух, перетекающий поверх водоразделов, сливающий их в единую систему. Поэтому, например, массированная застройка значительной части Европы до недавнего времени в основном компенсировалась сопредельными регионами. Главный для Европы источник влаги – Атлантический океан. Теплое течение из Мексиканского залива, Гольфстрим и переводится как поток из залива, не только прогревает воздух над большей частью континента, но и отдает ему громадное количество водяного пара. Преобладающие ветры с моря на сушу несут эту влагу над всем материком, доходя в конечном счете до самого центра Евразии, где мощный солнечный прогрев создает восходящие потоки. Увы, в последние десятилетия именно центр Евразии практически обезвожен. Разбор воды основных местных рек Амударьи и Сырдарьи на орошение привел к тому, что образующийся пар уже не попадает с ветром обратно к памирским истокам этих рек, а проносится мимо. Сейчас даже переход к экономным, например, капельным методам орошения не изменит сложившуюся картину. Вода, унесенная за Памир, сама собою не вернется. Локальные последствия переосушения центра Евразии обсуждаются давно. Менее очевидно последствия глобальное. Чем суше воздух, тем он плотнее. Восходящие потоки, порожденные солнечным теплом, уже не так интенсивно посасывают воздух из окружающих регионов. Заметно изменилась вся картина циркуляции воздуха едва ли не во всей Евразии, за исключением разве что земель к югу от Памира и Гималаев, чья система циркуляции практически отсечена этими горными хребтами от северного воздуха. Воздух менее интенсивно просасывается из Западной Европы через Восточную в Среднюю Азию. Дефицит влаги в центре материка нарастает, а периферия переобводняется. В восточной части Евразии этот механизм действует не так интенсивно, поскольку там есть собственная зона подсоса воздуха солнечным подогревом – пустыня Гоби. Но все же и на востоке ощущаются перемены, порожденные в конечном счете примитивностью среднеазиатского орошаемого земледелия. Выходит, подпитка Средней Азии водой сибирских рек решает не только региональные задачи. Она способна вернуть к привычной норме климат едва ли не всей Евразии и, во всяком случае, улучшит обстановку в Западной Европе. Вероятно, это поспособствует даже решению проблем финансирования проекта, весьма затруднительного при нынешнем экономическом положении среднеазиатских республик, да и России. Водяное отопление. Уменьшение воздушного потока через Европу в Среднюю Азию не только приводит к накоплению избытка влаги в прибрежных регионах, вдобавок еще и сокращается перенос этим потоком тепла из Гольфстрима. Это породило слухи о снижении общей интенсивности течения. Причины ослабления называют разные. Движущая сила Гольфстрима, подъем воды в Мексиканском заливе при ее нагреве солнечным теплом и опускание в Ледовитом океане при охлаждении. Нарушить соотношение этих двух процессов можно разными способами. Например, если поверхностные воды Ледовитого океана заметно опреснятся таянием тамошних плавучих льдов при глобальном потеплении, им будет труднее опускаться. Ведь вода в глубине океана окажется солонее, значит, плотнее, поверхностной. То же самое случится, если температура воды у поверхности заметно повысится. Распреснение Ледовитого океана, по крайней мере, близ российского побережья, и впрямь имеет место. Да и потепление, хотя и локальное, там наблюдается, ведь все те же северные реки несут в океан громадное количество пресной и сравнительно теплой воды. Ослабление подсоса воздуха в Среднюю Азию наращивает и объем, и температуру речного стока. Так что Гольфстрим действительно может отключиться. Это, кстати, дополнительный стимул к европейскому финансированию обводнения. На мощность Гольфстрима влияет и климат Северной Америки. Там главные реки, включая Миссисипи, текут с севера на юг и впадают все в тот же Мексиканский залив. Потепление там сокращает пресный сток, соленость поверхностных слоев воды в заливе нарастает, ей труднее подниматься при нагреве. Прежде чем направиться на восток, к берегам Европы, Гольфстрим омывает и отапливает заметную часть североамериканского Атлантического побережья. Ослабление потока может повлечь катастрофические последствия не только на западе Европы, но и на востоке Канады. На климате ее южного соседа эти колебания скажутся куда меньше. Прибрежный мегаполис от Бостона до Вашингтона прогревается не только Гольфстримом, но и прямым солнечным облучением. Может быть, еще и потому там, усиленно рекламируя парниковую теорию, в то же время не предпринимают почти никаких вытекающих из нее практических действий против глобального потепления. Хотя скорее сказывается давнее, еще задолго до начала Копенгагенского саммита, осознание большей частью американского руководства ложностей парниковой теории. Не зря американцы, в отличие от канадцев, отказались ратифицировать Кёотский протокол об ограничении выброса парниковых газов, а только подталкивали к этому убийственному для промышленности решению весь остальной мир. Нам жара не поможет. Кое-кто считает, для России предстоящие изменения климата могут оказаться благоприятны. Прогрев Ледовитого океана расширяет нашу зону эффективного земледелия. Накопление влаги в средней полосе России пополняет реки, текущие на юг европейской части, и тем самым улучшает водное питание Черноземья и многих других регионов, где общее плодородие ограничено именно неблагоприятным водным балансом. Увы, Особо рассчитывать на такой подарок природы не приходится. Как видно по той же Западной Европе, нынешние перемены климата существенно наращивают размах погодных колебаний. Сельское хозяйство с трудом переносит любую нестабильность. Ей, конечно, можно до некоторой степени противостоять усложнениям агротехники. Но потребная степень усложнения посильна разве что Западной Европе и Северной Америке, где даже в разгар экономического кризиса можно организовать изрядные капиталовложения. Нам же вряд ли доступна быстрая реорганизация всего земледелия, необходимая для эффективного использования новых климатических условий. Вдобавок у возможных перемен есть и несельскохозяйственные последствия, большей частью неблагоприятные. Например, значительная часть конструкций от зданий до магистральных нефтегазопроводов, выстроенных на вечной мерзлоте, оказывается под угрозой разрушения, как только мерзлота хоть немного подтает. Чем торговать, если потепление порвет строящийся сейчас газопровод со свежеосваиваемого месторождения на Ямале? Словом, Россия должна всерьез опасаться климатических изменений и быть в авангарде борьбы с ними, значит, в авангарде разработки научно обоснованной, а не фальшиво-рекламной теории причин изменения. От слова к формуле, от формулы к числу. Все изложенное всего лишь качественные, так сказать, натурфилософские соображения. Конечно, с таких соображений начинается любая теория, но она ни в коем случае не должна ими заканчиваться. Нужен теоретический анализ для преобразования слов в физические формы. Нужен сбор сведений, прежде всего гидрометеорологических и почвоведческих, для подстановки формулы. Нужен, наконец, громадный объем вычислений для формирования цельной картины природы в целом. Соответствующие специалисты и техника должны быть собраны в одном месте, дабы активно взаимодействовать на всех этапах работы. Сейчас в Москве есть такое место – университет. Комплексная программа на базе МГУ способна породить научный прорыв, заменить физически ложную и коммерчески спекулятивную парниковую теорию подлинным пониманием сути наблюдаемой глобальной климатической разбалансировки. А значит, послужит основой для принятия комплексных же практических важных мер, способных, если не восстановить всю привычную нам картину климата, со многими внешними факторами, например, естественными колебаниями активности Солнца, человек в обозримом будущем не сможет бороться, то по меньшей мере снять наипагубнейшие стратегические последствия наших собственных тактических ошибок, сделать условия и результаты дальнейшей нашей деятельности достаточно предсказуемыми, в целом куда более стабильными. Третий парниковый – метан не должен вырваться на свободу. Основные газообразные компоненты, активно поглощающие инфракрасное излучение и поэтому официально ответственные за парниковый эффект – водяной пар, углекислый газ, озон, метан, окислы азота. Сравнительные роли. Кроме того, в этом же обвиняют фреоны, хлорфторуглероды, чьим основным вредным эффектом сейчас считается повреждение озонового слоя в верхних слоях атмосферы. Ради защиты озона производство фреонов практически прекращено, так что их влиянием на климат можно пренебречь. Основное абсолютное поглощение обеспечивает водяной пар. Самый же крупный вклад в наблюдаемый парниковый эффект вносит углекислый газ, чья концентрация в последние десятилетия быстро растет с развитием транспорта и энергетики. Но водяной пар и углекислоту быстро догоняет по влиянию третий газ – метан. Роль метана в парниковом эффекте явно недооценивалась до начала третьего тысячелетия. А ведь этот газ очень легок, и поэтому с земной поверхности быстро попадает на границу тропосферы и стратосферы, где конвекция затухает, и поэтому проходят основные процессы, связанные с переизлучением. Мало того, он поглощает в расчете на каждую молекулу в 20 раз больше инфракрасных лучей, чем углекислота. Поэтому, несмотря на малость концентрации в атмосфере, весьма значим. Наконец, на высоте 15-20 километров солнечные лучи резко ускоряют его окисление. Это не только наращивает концентрацию воды и углекислоты, но и поглощает кислород и разрушает молекулы озона. Углекислый газ, возникающий из метана в верхних слоях тропосферы, медленно опускается к земной поверхности. Таким образом, чем больше метана попадает в атмосферу, тем больше в ней образуется углекислоты. Все эти эффекты у нас подробно исследует и популяризирует Николай Александрович Ясаманов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры экологии и наук о Земле Международного университета Дубна, главный научный сотрудник Музея землеведения МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Откуда вытекает природный газ? Сколько же в природе метана и откуда он поступает в атмосферу? Точно подсчитать его выделение нелегко, но можно выделить природные и антропогенные его источники и оценить их мощность. Метан образуется в болотах при гниении органики. Недаром его еще называют болотным газом. Поступает он в атмосферу и из обширных мангровых зарослей, широкой полосой протянувшихся на низменных приморских равнинах в тропических областях от 5 градуса северной широты до 10 градуса южной широты. Кроме того, метан выделяется из зон тектонических разломов, как на суше, так и на дне океана. Особенно много его выходит вдоль рифтовых впадин срединно-океанических хребтов, в областях столкновения литосферных плит, где происходят активные вулканические подводные извержения, и на шельфе, где накапливается и преобразуется органическое вещество. Вытекает метан и из возникающих при землетрясениях трещин и разломов в районах скопления нефти и газоконденсатов, месторождений бурого и каменного угля, горючих сланцев и вообще толщ осадочных пород, богатых органикой. Антропогенные выбросы метана возникают прежде всего при разведке и добыче полезных ископаемых, их транспортировке и переработке при неполном сгорании минерального топлива в двигателях внутреннего сгорания и тепловых электростанциях, в сельском хозяйстве, особенно на рисовых полях и животноводческих фермах. По оценкам, естественные и антропогенные выбросы составляют примерно 70% и 30%. Но естественные процессы практически неизменны, а человеческая активность и связанный с ней выброс стремительно растет. В частности, большой вклад в энергетику планеты вносят гидроэлектростанции, причем не только крупные, но и многочисленные малые плотины. Но завихрение водяного потока выпускает в воздух растворенный в воде метан. Его вырабатывают бактерии на дне рек и озер, в тех же местах, где есть органика, но мало кислорода. Понятно, количество метана в воде может сильно варьироваться в зависимости от местных условий, растительности в воде, ее температуры, формы бассейна, глубины и многих других параметров. Но, скажем, в водоемах тропических районов Бразилии выработка эта очень значительна. Правда, речной метан имеет биологическое происхождение, и углекислый газ, получающийся при его сжигании, фактически тот же газ, что ранее забрали из атмосферы растения. Так что баланс этого парникового газа даже не нарушается, но от этого не становится менее значим собственный вклад метана, выделяемого на ГЭС, в парниковый эффект. Специалисты подсчитали, Большие плотины ГЭС во всем мире ежегодно выбрасывают метан, эквивалентный по парниковому эффекту приблизительно 800 миллионам тонн углекислого газа. Это значительно больше, чем, к примеру, годовой выброс СО2 такой крупной промышленно развитой страны, как Великобритания. Животноводческий курьез. Метановыделяющие бактерии весьма обильны не только в водоемах, но и в пищеварительном тракте жвачных животных. Они разлагают целлюлозу, содержащуюся в растительной пище, на компоненты, усваиваемые животными. В числе побочных продуктов разложения – метан. При некоторых расстройствах пищеварения корову буквально раздувает, как воздушный шарик. По оценкам аргентинских ученых, каждая корова ежесуточно производит 800 тысяч литров метана. За год это столько же парникового газа, сколько образуется при сгорании 4 железнодорожных цистерн бензина. Другие ученые скромнее полагают, что выделяется 100-500 литров в сутки. Но аргентинцам виднее. Страна издавна входит в число крупнейших в мире производителей говядины. Сейчас в Аргентине более 55 миллионов коров. Выделяемый ими метан составляет более 30% всех парниковых газов в стране. Чтобы узнать, как на коровье выбросы метана влияет диета и другие факторы, ученые прицепили на спину 10 животным резервуары. На основе результатов эксперимента ученые намерены скорректировать рацион коров. Есть, к примеру, мнение, перевод их с обычных луговых трав на клевер и люцерну позволяет сократить выбросы метана на 25%. Предлагается даже привязать на коровьи спины огромные пластиковые цистерны. В них и поступает весь газ, выделяемый животными. Единственный минус этого замечательного изобретения – оно, конечно, не может спасти воздух от промышленных и прочих антропогенных выбросов, многократно превышающих воздействие всего мирового жвачного поголовья. Так что вряд ли удастся победить глобальное потепление при помощи коровьих газоотводных трубок. И если такой курьезной малости уделяется столь пристальное внимание, тем больше оснований всерьез отнестись к несравненно более масштабным и, к сожалению, куда сложнее решаемым проблемам. Выброс из-под льда. Темп глобального потепления может резко увеличиться и из-за быстрого таяния вечной мерзлоты в Западной Сибири. Такой прогноз дают климатологи, лет 5 назад исследовавшие этот регион. Зона вечной мерзлоты в России занимает территорию, сравнимую с площадью вместе взятых Германии и Франции. Величайшее в мире торфяное болото замерзло 11 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Теперь, по словам ученых, мерзлота впервые с момента образования начала активно таять. Процесс ускорился несколько лет назад, как раз на рубеже тысячелетий. Журнал New Scientist сообщает, открытие сделали проректор по международным связям Томского государственного университета Сергей Кирпотин и Джудит Маркан из Оксфордского университета. Ученые опасаются, в процессе таяния болото может выбросить в атмосферу миллиарды тонн метана. А он, как отмечено выше, дает парниковый эффект и влияет на атмосферу в 20 раз сильнее, чем углекислый газ. По данным гидролога Ларри Смита из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, западносибирские торфяники могут содержать около 70 миллиардов тонн метана, что составляет четверть общего объема этого газа на планете. Разбалансировка климата может быть просто катастрофическая. Ключевые общепланетные механизмы входят в цикл положительной обратной связи. Впервые об этой угрозе специалисты заявили, когда были открыты так называемые tipping points – места, где накапливается углерод из атмосферы. При небольшом увеличении температуры Земли они могут начать выделять этот газ, что вызовет значительное повышение глобальных температур. В ходе исследований Кирпотин и Маркан обнаружили, пустынный замерзший торфяник превращается в пересеченный ландшафт из грязи и озер, причем некоторые из них достигают километра в поперечнике. По словам Кирпотина, эту ситуацию можно назвать экологическим обвалом, вызванным потеплением климата и необратимым. Климатологи восприняли заявление с тревогой и предостерегают. Придется пересматривать в сторону увеличения прогноза повышения глобальных температур. В 2001 году Межправительственная комиссия по изменению климата предсказала рост глобальных температур на 1,4-5,8 градуса Цельсия в период с 1990 по 2010 год. Однако тогда учитывалось лишь потепление, вызванное известными на тот момент выбросами парниковых газов. Западная Сибирь нагревается быстрее любого другого места на планете. За последние 40 лет температура там выросла почти на 3 градуса. Особую тревогу ученых вызывает вечная мерзлота. В процессе таяния она открывает чистую землю. Та поглощает несравненно больше света, нежели белые, отражающие снег и лед, чем ускоряет дальнейшее таяние. Сибирские торфяные болота вырабатывают метан с момента своего образования в конце последнего ледникового периода, но большая часть этого газа удерживалась вечной мерзлотой. Чтобы мерзлота растаяла полностью, потребуется много десятилетий, поэтому метан не будет выделен в атмосферу одним выбросом. Такое мнение высказывает британский климатолог Стивен Сич. Однако, согласно расчетам Сича и его коллег, даже если метан будет просачиваться из вечной мерзлоты в ближайшие 100 лет, ежегодно он будет добавлять в окружающую среду около 700 миллионов тонн углерода. Содержание этого газа в атмосфере удвоится, что вызовет потепление климата на 10-25%. Мы же считаем, британские ученые слишком оптимистичны в своих прогнозах и не учитывают мультивибраций, взаимосвязанных и взаимоподдерживающихся процессов, раскручивающих процесс таяния по спирали и все более ускоряющих его. Выделение метана способствует таянию льдов. Таяние способствует появлению все новых и новых болот, а болота увеличивают содержание метана. Более того, таяние усиливает сток северных рек России в Ледовитый океан, а это приводит к утончению не только океанского, но и материкового льда, создавая тем самым дополнительный фактор развития парникового эффекта. Особо пагубны в этом смысле весенние паводки. Обширный разлив приводит к оттаиванию громадных пространств речных пойм. В мае 2005 года еще одна группа ученых заявила о таянии вечной мерзлоты, на сей раз в Восточной Сибири. Группа специалистов под руководством Кейти Уолтер из Университета Аляски обнаружила там участки активного выделения метана. Он быстро поднимается на поверхность вечной мерзлоты и не дает ей вновь замерзнуть. Общеазиатский рычаг. Климатические перемены формируют общеазиатский рычаг, способный, по выражению Архимеда, перевернуть Землю. Север Азии все сильнее обводняется. Это обводнение усиливает общее потепление и делает Центральную Азию все засушливее. Рост же температуры этого региона усиливает сезонное таяние горных ледников, откуда берут начало текущие на север реки. Точкой опоры, позволяющей нажать на рычаг в обратном направлении, может стать только перекачка в Центральную Азию хотя бы части паводкового, явно избыточного и даже разрушительного стока сибирских рек. Действовать немедленно. Климатологи считают, времени на раздумья почти нет, и необходимо срочно принимать меры, иначе процесс глобального потепления станет неуправляемым и приведет к социальным, экономическим и экологическим катастрофам во всем мире. В частности, если отвести часть стока северных рек России, сокращая тем самым вынос тепла в Северный Ледовитый океан, то пока еще не поздно, таяние льдов этого региона и процесс отступления мерзлоты, а значит и выброс парниковых газов, можно затормозить. Это сложнее, чем вставить шланг в задницу коровы, зато эффективнее.